Или люди с детским разумом, будучи невежественны, следуют суетным желаниям и таким образом попадают в западню смерти. Но мудрый, понимая бессмертие, не ищет его в мире внешних или конечных вещей. Здесь мы видим более ясно выраженную идею, что в этом внешнем мире, полном приходящих впечатлений, невозможно увидеть и найти бесконечное. Бесконечное следует искать в мире бесконечного, а рядом с нами бесконечным является только то, что внутри нас, наша собственная душа. Ни тело, ни мир, который мы видим вокруг нас, ни даже наша мысль не бесконечны. Все это начинается и кончается во времени. Но видящий, тот, кому все это принадлежит, душа человека, тот, кто бодрствует во внутреннем человеке, тот один бесконечен. И чтобы найти бесконечную причину Вселенной, мы должны обратиться к Нему. Только в беспредельной душе человека мы найдем ее. Что здесь, то и там. Что там, то и здесь. Тот, кто видит мир множественным, переходит от смерти к смерти.